Эпилог первый. Я волновалась и нервничала жутко. Говорят, все невесты волнуются перед свадьбой. Переживают, хорошо ли сядет платье, к лицу ли такая фата, правильно ли рассадят гостей и как будет украшен зал. В общем, много всякой ерунды. Но я невеста нестандартная, не от мира сего, в прямом смысле слова. Сейчас самый разгар лета стоит, а значит, мы уже больше года живем в этом мире. Постепенно стихла боль и тоска по нашим близким, оставшимся в земном мире. Мы теперь можем вспоминать их и говорить о прошлом без боли, без перехватывающих горло сдерживаемых слез. Просто тихая, светлая грусть. А новую жизнь мы теперь восприняли со всем пылом молодых или омолодившихся организмов. Каждый день был наполнен делами, заботами, какой-то суетой, и каждый из нас был нужен всем вокруг и каждому по отдельности. И каждый знал, что в любой момент, когда тебе понадобится помощь, то все остальные, бросив все, кинутся к тебе на выручку. Мы не копили внутри себя все свои непонятки, проблемы и вопросы. Сразу озвучивали вслух беспокоящий вопрос, и все тут же устраивали мозговой штурм, как решить проблему. Хватило нам тогда печального опыта Митрича, когда он не решался рассказать о своей неудачной помолвке и маялся неуверенностью. Кстати, Тиранера, уволившись от нас и найдя работу коменданта студенческого общежития, быстро устроила и свою личную жизнь. Вышла замуж за немолодого, но еще вполне крепкого преподавателя магической школы. Теперь она счастливая обладательница мужа и небольшого домика в тихом районе города. Мы были очень рады за нее. А Митрич даже вздохнул с облегчением, когда Макс рассказал новости о Тиренере. Зато Митрич теперь оказывает пока осторожные, но ожидаемые нами знаки внимания нашей Клиппе. Девушка, избавившись от давящего внимания своих родственников, успокоилась и просто расцвела. В появившееся у нее свободное время занялась собой, своим гардеробом и самообразованием. Гардероб ей помогли составить и обновить мы с Люсей. Внешностью занялась одна из моих девчонок-школьниц, которые были заняты изготовлением предметов гигиены. У нее открылся дар к работе визажиста, парикмахера, маникюра. Она как раз закончила весной школу и раздумывала о своем будущем. Среди городских молоденьких девушек стало немодным сейчас поскорее выходить замуж. Все хотели попробовать проявить себя в чем-то еще. Не у всех получалось, конечно, но пробовать надо было. Все, что могли мы с Варей припомнить из земной фэшн-индустрии, мы пересказали девочке. Помогли открыть модный салон в нашем торговом центре. Кстати, стрижет она и в самом деле отлично. Она просто чувствует, как должны выглядеть волосы в стрижке. Легко может определить проблемы с кожей у клиентки. Вот где пригодились все наши запасы омолаживающих кремов. А уж на изобретенном мною креме для безболезненной эпиляции можно было сколотить состояние. Так что с помощью новоиспеченного стилиста и нашего модельера Люсии Клиппа превратилась в весьма привлекательную девушку. Мне удалось продавить у короля идею о вечерних курсах для взрослых, магически одаренных. Все наши взрослые сотрудники, у кого проявилась магия, пошли заниматься на эти курсы. Из городских взрослых пришло заниматься на курсы два десятка человек, в том числе и наш сапожник Тарт со своими подмастерьями. Его обувной салон теперь стал законодателем обувной моды не только нашего Крыжопля и его окрестностей. С легкой ручки, а точнее ножки нашей королевы, многие столичные модницы совершали вояж к нам в город за понравившейся моделью обуви. Что опять же приносило доход городу. Гостиницы, всевозможные увеселения для знати и простого народа тоже приносили доход в городскую казну. Терц Алессандро уже готов поставить нашей семье памятник при жизни на главной площади города. Еще бы. Теперь о его городе и провинции говорят не меньше, чем о столице. В городе сейчас ударными темпами строились здания для учебного корпуса и общежития целительской академии и лекарни при ней. Возводилась и ремесленная школа. Моя идея нашла поддержку в столице. И осенью там начнутся первые занятия. Так что наш Трумель постепенно превращается в академический центр. Мне для своей академии удалось заполучить еще одного целителя из иномирцев. Он отработал свой срок, но не хотел уходить на перерождение в свой мир, а сменщик уже прибыл. И чтобы не терять ценные кадры, мы вместе с герцогом Саммерсом уговорили его переехать в наш город. Теперь мы с Тессом Тинием частенько ведем научные диспуты между собой, сравнивая методы целительского искусства наших миров. Но все к вящему процветанию целительства. Мои девочки с курса травниц благополучно завершили свой курс. Из 8 обучавшихся плюс наша Вита, 5 изъявили желание продолжать обучение в академии. Профильный отбор они прошли легко, уровень целительской магии у них по сравнению с новенькими студентами был достаточно высок. Вита поступила также в академию. 3 девушек уехали по своим домам, их там ждала работа и давно сговоренные женихи. Но за этих девушек я спокойна, они получили крепкие знания травниц и фельдшеров, научились пользоваться целительским даром в своем объеме. Теперь, если не наломают дров, то все у них будет хорошо. Да, мы с королем условились, а королевский казначей поддержал, что удивительно, ввиду острой нехватки целителей в королевстве, обучение в нашей академии будет не только бесплатным, и королевство берет на себя расходы по содержанию студентов, то есть проживание, питание, форма, но еще и выплата стипендии. Только потом я узнала, что среди поступивших студентов была и дочь королевского казначея. Поступила девочка на общих основаниях. Хотя какая тут протекция может быть? Тут уж есть дар или нет? Всего новеньких студентов набралось 30 человек, плюс моих 6. До сентября у них сейчас каникулы. Торговля в нашем центре шла весьма активно. Свободных арендных мест уже давно не было. Ко мне даже приходила делегация местных купчин с предложением убрать из центра некоторые наши мастерские, типа нашей санитарно-гигиенической, чтобы отдать купцам в аренду. К согласию не пришли. Купцы пошли недовольные. Нет, в начале строительства смеялись над глупостями, а теперь им места мало. Никто не препятствует, стройте еще один центр. Не хотят сами. Говорят, много расходов, работы. А точнее, как обычно, срабатывает купеческая прижимистость и хуторской эгоизм. Так что не построят они ничего. Мы думали, что со временем спрос на нашу продукцию уменьшится, но пока что он только увеличивается. Молочный цех, мясной, пекарня работают с полной нагрузкой, и просвета пока не наблюдается. Свинина, кстати, хорошо была принята жителями королевства. И теперь ферма родителей Морина работает еще и как племенное хозяйство. Тушенка у нас отлично продается в Мирине. Там ее сразу закупают судовладельцы, решая этим вопрос питания экипажей своих кораблей. Его Величество даже оскорбился, что не ему первому предложили такой продукт. Теперь королевство тоже покупает у нас консервы для своих силовиков. Армия здесь невелика, в основном выполняет функции пограничной службы и таможни. А теперь возвращаемся к тяжелым событиям полугодовой давности. Тиру Архану сослали в один из горных монастырей, где она пробудет до самых своих последних дней. Выхода из этого монастыря нет, весьма строгие там правила. Лорд Крейтон так и не восстановил свою личность. Он жив, может двигаться, но только по приказу. Скажешь поесть — будет есть, скажешь спать — будет спать. Способен выполнять чисто механические движения, на осмысленные действия не способен. Содержат его в одной из храмовых богоделин. Я один раз его осматривала, но нормальной мозговой деятельности не наблюдалось. На ментальном уровне это выглядело как черное выжженное пространство. Все до сих пор уверены, что это я сделала на фоне стрессовой ситуации, пытаясь спасти жизнь нашей малышки. Я не отрицаю. Пусть лучше считают, что это я, чем будут изучать Марусю чуть ли не под микроскопом. Правда, иногда Дар поглядывает на меня и Марусю с сомнением, когда я иногда играю с ней по вечерам в нашей гостиной. Но молчит. И я помалкиваю. А особняк Тиры Арханы отдали под вечерние магические курсы для взрослых. Пусть хоть так принесет пользу королевству. Все известные заговорщики задержаны, проведены расследования, идут суды над ними. Дар сейчас занят другим, не менее важным делом, обеспечивает безопасность на встрече правителей государств. Правители южных халифатов, наконец, пошли на открытые переговоры. Это была заслуга дипломатической службы, но и мой жених приложил для этого много усилий. Встречу с заморскими правителями назначили на начало сентября. Местом выбрали один из небольших незаселенных островов между материками. Туда могут перенести и наши артефакты-порталы, и такие же порталы заморских правителей. В общем, паритет будет соблюден. Я вынырнула из своих размышлений от особо усердного намыливания спины какой-то особой мочалкой. Как объяснили мне мои горничные, это для того, чтобы кожа невесты казалась светящейся мягким жемчужным сиянием. Это чтобы жених точно нашел меня в постели, ежели светиться буду. Все эти приготовления к свадьбе ужасно утомительны, и я их избегала до самого последнего. Пока за меня не взялась сама королева Элиана. На почве подготовки к моей свадьбе она даже нашла общий язык со своей матушкой, герцогиней Даймар. И вот тут-то энергия герцогини попала на благодатную почву. Я взвыла. Я ничего не понимала в бантиках, рюшечках и прочих финдибоберах, которыми следовало украсить бальную и пиршественную залу в герцогском замке, в храме. Не знала, кого следует приглашать на торжество в храм, а кого в замок. Была бы моя воля, я бы тихонько поставила подпись в записях нашей терции, и потом бы пообедали бы у нас и чаю попили бы. Ну, с тортом. И пригласила бы только свою семью да королевскую чету. Но ради того, чтобы видеть, как по-доброму общаются мать с дочерью, активно обсуждают все мелочи этикета и прочие шелухи, как бабушка тискает царственного внука, звонко чмокая его в розовые щечки, а он смеется и пытается вырваться из бабушкиных объятий, я согласна потерпеть. В приватном разговоре Элиана сказала, что после нашей свадьбы ее матушка отбывает к своему супругу в дальнее княжество, где тот служит в качестве посла. А еще, смущаясь и краснея, Элиана созналась, что после того, как принцу Филиппу исполнится 2 года, они с Георгом всерьез задумываются о брате или сестре для Филиппа. Ну, хорошая мысль. Наследников у короля должно быть всегда больше одного. И еще. Королевская чета решила, что своих детей они ни за что не отправят в ту самую школу, где учились Георг и Дариан. Сегодня меня подняли очень рано. Едва-едва показалась полоска рассвета. Вначале меня должны были искупать чуть ли не в 7 водах, потом массаж с особыми маслами, потом прическа и макияж, торжественное надевание подвенечного платья. И все это на голодный желудок. Тут уж я взбунтовалась. Или меня кормят, или я передумываю замуж выходить. В общем, положенный завтрак я отвоевала. Теперь млею под руками королевской массажистки, отправленной ко мне ее величеством. Само величество обещало прибыть к процедуре помещения меня в платье. Платье мы выбрали с Варей по земной моде. Пышное, белоснежное, расшитое всякой блескучей ерундой. Ну, хотелось девочкам сказочной свадьбы с принцем и платье Золушки. У меня в свое время была студенческая свадьба в собственноручно сшитом платье. У Вари и вовсе после детдома и в студенческой общаге. Я честно думала, что блескучки — это стразики. Потом мне сказали, что камешки для украшения платьица любезно предоставил герцог Саммерс. И вряд ли это стразики. Ну, Дариан, погоди. Да я теперь бояться буду шествовать в этом платье в терции и храм. Вдруг кто камушек от подола отковырнет себе на память. Руки массажистки навевали негу и расслабляли, и я опять уплыла в размышления. Наконец приступили к постройке семейного квартала. Обнесли оградой и расчистили землю еще осенью. А за зиму Атан выполнил полностью чертежи и расчеты по строительству домов. Варя, как только сошел снег, первым делом понеслась заранее облагораживать территорию, планировать сады, огороды, теплицы. На одном особо солнечном участке она высадила все черенки винограда, которые ей удалось приобрести. А из леса Зарян принес ей саженцы лиан, типа нашего лимонника и актинидии. Тоже вкусно и полезно. А хмель также будем высаживать на новых участках в таких же дугообразных аллеях. И необходимый нам продукт растет, и желанную тень и прохладу летом дает. Все посадки прошлого года перезимовали и удачно пошли в рост. Над земными саженцами яблонь Варвара трясется. Хочет посмотреть, будут ли отличия от выросших тут яблонек от исходного материала. Посадки экзотических круп на дальних участках тоже перенесли зиму неплохо. Весной все взошли и сейчас радуют взгляд Вари. А мой так просто ужасают высоченными зарослями созревающих колосьев. Но Варя сказала, что на 2 урожая в год тут рассчитывать нечего. Сорго и киноа нужно много времени, чтобы созреть. Ну и пусть созревают. Мы пока что вполне благополучно закупаем их на ярмарке в Мирине. Мне вот интересно, как урожай с них убирать будут. Вообще Варвара развернулась со своим хозяйством. Прибыль у нее уже вполне достойная. Она продает овощи королевской кухни, немного попадает в наши магазины. Это не считая, что наша семья и близкие к нам семьи тоже полностью обеспечены овощами. Ягоды и фрукты у нас также идут в виде свежих, в консервацию и в заморозку. Варя даже предложила местной ребятне небольшой заработок. За городом были раньше большие сады, потом то ли выродились, то ли состарились, а их не обновили. Но стоят сады заброшенные, хотя там еще немало плодоносящих деревьев. Вот Варвара и подрядила ребят собирать фрукты и потом сушит их на компоты. Дети и сами подзарабатывают, и выгоду имеют. Ведь Варх отвозит их на сады, полные корзины увозит, кормят обязательно, и своим мамкам носить корзины с фруктами для заготовок не запрещают. Уж насушить фруктов для компотов сумеет и самая неумелая хозяйка. На днях Варя вышла к Терцу Алессандро с предложением. Варя поможет удалить все старые больные деревья в заброшенных садах, Терция закупает саженцы, и она помогает их укоренить для дальнейшего роста. И будут это городские сады. Терц задумался. И жаба давит, денег жалко, да опять новинка будет в королевстве, опять он будет впереди всех. Я думаю, он согласится. А так, Варя осталась все той же шустрой миниатюрной брюнеткой, ракетой, носящейся по всем нашим полям-огородам в компании своих огородников. Те уже скоро введут Варвару в ранг божества. Ведь они теперь не только неплохо зарабатывают у нас, но и выращивают наши земные овощи на своих участках. И неплохо приторговывают на рынке ранними свежими овощами. Маша. Это отдельная история. Я боялась, что после той истории с похищением что-нибудь резко изменится в ребенке. Но нет. Маруся пока что весьма жизнерадостная малышка, смешно бегающая крепкими ножками по всем закоулкам нашей усадьбы в компании своего неизменного друга Диля. Она его зовет двойным именем Диль-Диль, и никак иначе. При этом Маня обладает обостренным чувством справедливости. Когда бывший у нас в гостях наследник Филипп решил включить режим принца, дворцовая жизнь приучила, и забрать у маленького Диля новенький самокат, который только что сделал Рим, то Маруся подошла к захватчику и, ткнув некуртуазно пальцем в грудь, спросила: «Ты кто тут? Жадина?» Пацан скривился и приготовился реветь: «Мой папа король!» На что Машка веско сказала: «Так ты не папа!» И от души навернула растерявшегося принца в лоб игрушкой, вернув самокат владельцу. Мы наблюдали за этой картиной из беседки, сидя там вместе с королевской семьей. Георг, отсмеявшись, повернулся к жене и произнес: «Знаешь, дорогая, если ты сама не разгонишь свой жеманный курятник, я его сам разгоню. Засюсюкали парня, совсем уж принца сделали. Да, кстати, когда наша маменька отбывает к папеньке на проживание? После свадьбы Ани и Дара? Аня, а ты завтра не хочешь замуж выйти?» Георг тоже изменился после тех событий в лучшую сторону. Исчез загнанный, хмурый, озабоченный делами и неприятностями король. Теперь он выглядит, как и должен в его годы, молодой, уверенный в себе мужчина, спокойный и рассудительный управленец, любящий и заботливый муж и отец. Я периодически забываю о придворном протоколе и перехожу на «ты» и на личности, и мы с ним начинаем спорить до хрипоты. Расходимся надутые. Потом, остыв, начинаем писать друг другу покаянные послания. Дар смеется: «Если бы я не знал, что Георг не видит других женщин, кроме Элианы, то уже ревновать бы начал. Какие вы тут друг другу письма пишете?» А у нас с Даром все хорошо. Даже немного страшновато становится. Я ведь уже привыкла. Если все хорошо, жди пакостей. Но пока все хорошо. Я привыкла к нему. Изучила все привычки и особенности. Уже точно знаю, когда надо принести ему кофе и просто рядом молча посидеть, а когда можно покапризничать и подурачиться. И да, у нас все было. Причем по моей инициативе. А сам Дориан так бы и не решился. Маялся, но боялся бы оскорбить трепетную леди низменными страстями. Ну, это у них низменные страсти, а у нас сексуальная революция давно уже была. Ну, что сказать. Дорвались. Хорошо, что был выходной день, и я к обеду смогла на шатающихся ногах выползти в гостиную. Зато теперь Дориан каждый день, если он вообще в королевстве, возвращается ко мне. Даже если под утро. Даже если просто подгрести мою спящую тушку к себе, уткнуться мне в макушку и мирно сопеть до подъема. Единственное, что я предприняла в этой ситуации, приняла меры для предотвращения беременности. Пока я не готова к новому материнству. Наши отнеслись к нашим отношениям вполне разумно и спокойно, а остальных в такие подробности мы не посвящали. Тем временем меня продолжают намазывать масками, мазать тело маслами, лишь бы не вздумали запекать. Скоро уже Элиана прибудет. Облачимся в платье и поедем в Терцию узаконивать наши отношения с Дорианом в глазах королевства. Потом всем нашим кагалам перемещаемся в храм в столице герцогства Саммерс, предстанем перед ликом пресвятых и уже потом в герцогский замок на торжественный ужин и бал. Дай бог сил выдержать все это. Хоть Дориан и отказался от управления герцогством в пользу дяди, формально все равно он является хозяином этих земель. Его дядя носит титул герцог-наместник. Человек он хороший и очень порядочный. Дохода от герцогства ему вполне хватает на приданное для своих 5 дочерей. Наследников у него нет. А сейчас за открытыми окнами во дворе слышатся наши традиционные крики «Держи, б***ь!». Это Колян и Петька украшают коляску Варха для свадебной поездки в Терцию. Наши инженеры тоже процветают. Их мастерская практически полностью перешла на изготовление бытовой техники, и спрос только увеличивается. Вот и одна из причин моего взвинченного состояния перед свадьбой. А вы что думали, я нервничаю перед свадьбой? Ага, 2 раза. Я Византа пытаюсь уговорить на франчайзинг. Он никак не может понять, что своей выгоды он и так не упустит, если мастерская за морем будет принадлежать ему. А для парней хоть небольшое облегчение. И можно переключиться на что-то другое. Например, замки молнии. Вот и спорим с Византом. Да, на день рождения Коли сшила я ему кожаную куртку с замком молнии. И он в ней появился на ярмарке у Византа. Теперь еще отбиваемся от расспросов купца о замке. Где купили и как ему приобрести. Так что наши инженеры уже весьма неплохие состояния сколотили на своих поделках. А еще впереди королевский заказ на сантехническую перестройку будет. Еще одна причина для моего взбудораженного состояния — на днях опять поссорились с Георгом. Во-первых, он настаивает на запуске кондитерского цеха. Я к этому не готова. Как вспомню, сколько было мороки с мясным, так сразу и не хочу. Но, наверное, придется. Во-вторых, король желает мясной цех открыть в столице. Это опять рядом со столицей нужно оптовых поставщиков мяса искать и открывать свиную и куриную фермы. Ждать, пока животные вырастут. На одной говядине далеко не уедешь. Опять оборудование, технологии, рабочие. Марокко еще та. Вначале надо сырье вырастить. Вот и делали друг другу нервы. Еще этот нехороший человек, король то бишь, и вовсе на коварный поступок решился. Он сманивал нашего Макса на должность лорда-эконома королевского дворца. И даже невзирая на то, что Макс и не лорд вовсе. Я-то с кем останусь? Осенью Морин уезжает учиться в столицу в Академию управления, а на следующий год и второй племянник поедет. Нет, я не против, чтобы ребята учились. Но мне с кем работать? Хорошо, что Макс не согласился. Все-таки провинциальное поместье и королевский дворец — разные величины. Но нашел кого порекомендовать на службу в ведомство экономов дворца. Надеемся, там наведут порядок, и тогда наши Варя и Митрич будут сотрудничать в полном объеме с дворцовой службой. Вот кто со временем только молодеет, так это Митрич. У него теперь даже следа от седины в волосах нет. Как и морщин на лице. Митрич носится по всем своим производствам, как Карлсон с моторчиком. Ему везде надо успеть, и на пруд с рыбками, и в коптильню, осмотреть наше домашнее хозяйство и мясной цех, проведать фермы родителей Морина. Митрич плотно курирует их фермы и племенное хозяйство свиней. При этом еще и шушукается с Клиппой над новыми сортами сыров. Мы все дружно надеемся, что не только о сырах они речи ведут. А по вечерам ведет философские диспуты с Никеем у нас в гостиной. Уф, кажется, все. Платье надето, в сотый раз поправлена прическа, в подружках невесты сама королева. Следом за нами королевская теща с наследным принцем на руках. Спускаемся по лестнице. Как же давно я не носила шпильки. А внизу стоят все наши мужчины. Видимо, я и вправду хороша, потому что всеобщий вздох восхищения послышался от всех мужчин, даже глубоко женатых или не собирающихся жениться. Но я видела только одного — Дориана. В строгом черном костюме с белоснежной рубашкой он нервно перетаптывался внизу у лестницы, от волнения сравниваясь в цвете со своей рубашкой и теребя в руках букет для невесты. Надо идти спасать жениха и цветы. Я спускалась по лестнице и видела, как подался ко мне навстречу Дориан, как успокаивается он сам и какая любовь и нежность светятся в его глазах, и понимала. Вот она, моя настоящая любовь на два мира. Регистрация в Терции прошла шумно и весело. Регистрировал нас сам Терц Алессандро. После обряда он немного нервно поинтересовался, останется ли леди Анна у него в городе. Получив утвердительный ответ, облегченно выдохнул. Далее был храм, куда мы перешли порталом всей семьей и приглашенными высокими гостями. Из слуг с нами была неизменная Майя, няня Марусии и временно принца Филиппа. В ее обязанности входило также уберечь королевское дитя от пинков из-под тишка, которыми его награждала неугомонная Маруська. Этих двоих мир не берет, точно поженятся в свое время. В храме мне понравилось. Здесь не было золотой роскоши православных храмов или подчеркнутого аскетизма католических. Было нечто среднее. Были скамейки, как в католических, свечи и алтарь, как в православном. Было тихо, спокойно. В храме присутствовали только мои, королевская семья и дядя Дориана с женой. Священник, спокойный пожилой мужчина в темных одеждах, улыбнулся нам и пригласил нас пройти к алтарю. Когда мы подошли, он предложил положить наши сомкнутые руки в углубление алтаря, что мы и сделали. Вначале ничего не было. Потом, прямо из алтаря, из-под наших рук, в крышу храма и далее, кажется, прямо в небо, ударил столб такого ослепительного яркого белого света, что глазам было больно. Посияв секунд 40, он рассыпался яркими искрами, которые потом превращались в яркие радуги. Все замерли в восхищении, удивлении. Священник покачал головой: «Дети мои, за всю историю этого мира...» Он голосом выделил слово «этого». «Такого не было. Ваша любовь чиста и огромна, так же, как ваши души. Сам мир благословляет ваш брак». И, убрав руки от алтаря, мы увидели брачные татуировки у себя на запястьях. Они были в виде разноцветных радуг. Прием, бал, ужин я уже плохо помню. Хорошо, что Варя догадалась захватить мои балетки, иначе бы я не выстояла на шпильках весь прием. Герцогская диадема краем запуталась в прическе и нещадно драла волосы. От счастливой улыбки новобрачной болели губы и скулы, ныла рука, которую непременно хотели облобызать все приглашенные, и приходилось держать ее на весу. Думала, доберусь до пиршественного стола, плюхнусь и буду сидеть, дремать тихонько, пока в опочивальню не повлекут. Не тут-то было. Многие возжелали поднять бокал и произнести поздравительную речь в нашу честь. Мы должны были подняться, кивать и улыбаться в ответ. Как всегда, финальную точку в моем терпении пробил этот поганец Колька. Вино ему, видишь ли, горькое. И мы вынуждены были встать и целоваться прилюдно, а он еще и считал. Это так понравилось захмелевшим местным гостям, что они принялись орать горько каждые 10 минут. Ну все, я за себя не отвечаю. И сразу же вслед за королевской четой удалились и мы с мужем. Опочивальня встретила нас тишиной и приятной прохладой. Мы торопливо разделись и нырнули в постель. И если кто думает, что мы в первую брачную ночь предавались безудержному сексу, тот ошибается. И даже не считали подарки, как земные новобрачные. Мы спали. Не знаю, что снилось Дариану, а мне снились яркое небо над Валентом и множество сияющих разноцветных радуг над ним.